Это мистическая и странная история, которую вполне можно было бы воплотить в самый страшный фильм, произошла с одной девушкой летом. У ее подруги, которую звали Леной, и с которой героиня этого рассказа была очень дружна. Девочки были как сестры, они проводили много времени вместе и делились секретами. Скоропостижно скончалась ее отнюдь не старая бабушка. Так как надо было приготовиться к похоронам, то две подружки поехали в деревню, в которой и жила нынче покойная, чтобы помочь. Дедушка Лены после похорон сказал, что ему нужно отправиться в город для того, чтобы оформить свидетельство о смерти жены и уладить еще некоторые дела, и уехал. Подруга Лены прощалась с теми, кто собрался на похороны, а сама Лена в это время проводила соседского мальчишку к его дому. После того, как все пришедшие разошлись, девчонки стали убираться. Через несколько часов, закончив уборку и перемыв всю посуду, подруги легли отдохнуть в зале. Они устали за день и заснули очень крепко. Как вдруг среди ночи Лена разбудила свою подругу и спросила испуганным голосом, одни ли они в доме. Дело в том, что дом был очень большой, и разбуженной девушке показалось, что Лена просто испугалась среди ночи или увидела какой-то страшный сон. Только вот сама Лена уверяла, что ей ничего не почудилось и не приснилось, а что она явно слышала, как ее кто-то звал по имени. Подруга уверила перепуганную девушку, что ей просто почудилось, ведь в доме на самом деле никого нет. А показалось ей это все из-за того, что она устала за прошедший день и перенервничала из-за смерти бабушки. Лена послушала свою подружку и, немного успокоившись, повернулась на другой бок для того, чтобы спать дальше. И тут в ночной тиши раздался душераздирающий крик Лениной подруги, от которого заложило уши и застыла кровь в жилах. Пронзительно и громко кричала сама Лена. Подруга тут же бросилась к ней. Лена с широко открытыми от ужаса глазами уже молча показывала на окно. Подруга посмотрела туда же и похолодела. За окном кто-то был. Было четко видно темный силуэт. И тут же она отбросила эту мысль от себя и, присмотревшись внимательнее, убедила себя и подругу в том, что это просто свет от уличного фонаря так падает на окно. Подруга Лены вообще не верила в существование чего-то потустороннего, как призраки, демоны и привидения. А вот сама внучка покойной выглядела даже очень испуганной. Она и предложила своей подруге перебраться на ночь в одну из спален, в которой не было ни одного окна. После короткого обсуждения случившегося, девочки, заправив кровать в зале, отправились в эту спальню. Вся оставшаяся ночь прошла спокойно. Утром раздался телефонный звонок. Это звонила мама Лены, которая справилась о делах молодежи и попросила зажечь свечу перед бабушкиной фотографией. Зайдя в зал, где стояло фото покойной, подружки испытали шок. Ведь кровать, которую они ночью заправляли, была разобрана. Несколько подушек валялись на полу, простыня была измята и часть ее лежала на полу. Одеяло вывалилось из-под одеяльника. Переспросив друг у дружки, не приснилось ли им, что они заправляли эту кровать, и убедившись, что кровать должна быть заправленной, они постарались зажечь свечу перед фотографией покойной. Только им это не удалось, ведь сама свечка постоянно тухла. Бросив это дело, подруги отправились готовить завтрак, а затем каждая занялась своими делами. Ближе к вечеру позвонил дедушка Лены и сказал, что он вынужден задержаться в городе еще на несколько дней. Услышав эту новость, Лена испугалась и попросила деда приехать как можно скорее. Но дедушка ответил, что вернется, как только сможет. Ее же подруге страшно не было, она просто почувствовала себя не в своей тарелке, узнав, что этой ночью они остаются с Леной одни. Проведя еще некоторое время за домашними хлопотами, девочки собрались ложиться спать, расстелили кровать в той же спальне и уснули. Среди ночи Лена снова разбудила подругу и сказала, что четко слышала, как открывалась входная дверь, и в дом кто-то зашел. Девочки подумали, что это приехала Ленина мама из-за того, что дед не смог быстро вернуться домой. Но когда они вышли в коридор, то не увидели никого. Также никакой другой обуви, кроме их босоножек, возле вешалки не было. Возвращаясь в спальню, подруги обнаружили, что в зале горела свечка. Лена тут же коснулась руки подруги и сказала, что в кресле, которое стояло возле фотографии со свечой, кто-то сидит. Девушка пригляделась и увидела в кресле что-то. На ногах у того, что сидело в кресле, были тапочки, и одето оно было в длинную юбку. Девочки замерли при виде этой картины. Лена вцепилась в руку подруги. Набравшись смелости и очень сдерживая себя, чтобы не пуститься бегом из этой комнаты, Ленина подруга протянула свободную дрожащую руку и включила свет. Девочки стояли и смотрели на качающееся кресло большими глазами, в которых застыл страх и непонимание. В кресле никто не сидел. У Лены началась истерика, и она тут же отправилась искать ключи от дома. Только вот их нигде не было. Как будто кому-то не хотелось, чтобы они уходили. К тому же входная дверь была закрыта, хотя ни одна из подруг не помнила, чтобы закрывала дверь на ключ, а открыть эту дверь изнутри можно было только ключом. Перепуганные и лишенные возможности покинуть дом, девчонки включили свет во всем доме и отправились в спальню, где плотно прикрыли двери и, забаррикадировав их несколькими стульями, через некоторое время забылись тревожным сном. На следующее утро подруга внучки покойной проснулась и обнаружила отодвинутые стулья и то, что во всем доме свет был выключен. Естественно, никто из девочек не отодвигал стулья и не выключал в доме свет. Целый следующий день подружки провели на улице. Они убирали двор, занимались огородом и тому подобное, так как никому из них не хотелось возвращаться в дом, который внушал ужас. Так прошел еще один день, и настал вечер. Лена предложила остаться ночевать на улице, но ее подруга ответила, что на улице ночью еще страшнее, чем в жутковатом доме. Приняли решение спать в той самой спальне. Как только подруги начали засыпать, кто-то постучал в дверь. На этот раз звук слышали обе девушки, и подруга Лены собралась идти открывать дверь. Только Лена совсем не хотела подпускать ее к дверям. Подруга объяснила Лене, что на улице еще не поздняя ночь, и мог прийти кто-нибудь из соседей. Лена с доводами согласилась, и девчонки пошли вдвоем открывать дверь. Лена перед дверью спросила, кто там, но ответом ей было молчание. Из-за двери не было слышно ни одного звука, не лаяла ни одна собака. Создавалось впечатление, что деревня вымерла. Недолго раздумывая, Лена подошла к окну, замерла возле него и еле слышным шепотом сказала, что на лавочке у дома кто-то сидит. Подруга в это время открывала дверь. Увидев, что она делает, Лена громко крикнула, чтобы та закрыла дверь. За дверью на лавочке никого не было. А на улице действительно стояла какая-то зловещая тишина. Не было даже ветра. Только на крыльце дома сидел чей-то большой черный кот. Подруга закрыла дверь и, посмотрев внимательно на Лену, заявила, что девушка или издевается, или шутит. Ведь на самом деле на улице никого не было, и никто не сидел на лавочке. На что Лена расплакалась и сказала, что на самом деле видела кого-то на лавке. Как только подружки залезли в кровать и приготовились ко сну, послышался шум льющейся воды в кухне. Ленина подруга вызвалась пойти проверить, что происходит. Она зашла в кухню и остолбенела. Возле мойки стояла бабушка Лены, одетая в то, в чем ее похоронили. И как ни в чем не бывало, мыла грязную посуду. Она не обратила на вошедшую девушку никакого внимания. Через несколько секунд, придя немного в себя и сумев отодрать вроде бы приклеившиеся к полу ноги, девушка с визгом выбежала из кухни, забежала в спальню и плотно закрыла за собой двери и бросилась на кровать, рыдая. Лишь через полчаса девушки решились пойти на кухню. Там они никого не увидели. Только вот немытая посуда, которую девушки оставили накануне, куда-то исчезла. Лена открыла шкафчик для кухонных принадлежностей и обнаружила там чистые тарелки, с которых еще капала вода. В эту ночь подруги заснуть уже не могли. На следующее утро вернулся домой дед Лены, и подруги сразу же вернулись в город. Девушки рассказали о том, что они видели и слышали в страшном доме. Только вот родители им совершенно не поверили, заявив, что у девочек очень бурная фантазия. Через неделю к Лениной маме приехал в гости ее отец и сказал, что в доме творится что-то неладное. Через 40 дней все прекратилось.